Глава 45. День аттестации. Облачившись в береты и плащи, мы собрались на церемонию вручения аттестатов. Последние три школьных года, как мне казалось, не прошли даром. Мы поднаторели в орфографии и возмужали физически. Я по-прежнему оставался девственником. «Эй, Генри, ты уже обкатал свой конец?» — спрашивали меня. «И не собираюсь», — отвечал я. Рядом со мной сидел Джимми Хэтчер. Директор толкал речь. Напоследок он решил хорошенько проехаться по нашим ушам. «Америка — страна равных возможностей. Здесь каждый может осуществить свою мечту». «Стать посудомойкой», — тихо продолжил я. «Мусорщиком», — подхватил Джимми. «Грабителем». «Собачником». «Санитаром в психушке». «Америка — страна смелых. Она была построена мужественными людьми. Наше общество основано на принципах справедливости». «Кому чё, кому ничего, кому хуй через плечо», — прокомментировал Джимми. «И законности. И поэтому каждый, кто готов искать свою мечту, даже на вершине радуги, обязательно найдет ее». «В большой куче говна, кишащей опарышами», — предположил я. «И я без колебаний могу сказать, что этот выпуск лета 1939 года — особенный выпуск, потому как, пройдя через все годы ужасной депрессии, он выказал намного больше мужества, таланта и любви, чем какой-либо другой выпуск, о чем я с большим удовольствием свидетельствую». Матери, отцы и прочие родственники бурно зааплодировали. К их порыву присоединились и некоторые ученики. «Выпускники 1939 года! Я горжусь вами! И я уверен в вашем будущем! Именно сейчас вы отправляетесь в самое рискованное свое путешествие! Путешествие под названием «Жизнь»!» Большинство из путешественников были уже определены в колледже, и, значит, как минимум года 4 им не грозили опасности трудовой жизни. «И в этом походе вам всегда будут сопутствовать мои молитвы и благословения». В первую очередь дипломы вручались отличникам. Один за другим они выходили на сцену, вызвали и Эйба Мортенсона. И вот он получил свою корочку. Я аплодировал. «Интересно, кем он кончит?» — задался вопросом Джимми. «Бухгалтером в подразделении автомобильного концерна где-нибудь в окрестностях Калифорнии», — предсказал я. «А, пожизненная работа», — отозвался Джимми. «Пожизненная супруга», — присовокупил я. «Да, Эйб никогда не опустится, но и не подымется. Законопослушный человек». «Швабра». «Трудяга». «Слабак». После того, как все отличники получили свои аттестаты, стали вызывать остальных. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Мне хотелось поскорее слинять оттуда. «Генри Чинаски!» — услышал я свое имя. «Разнорабочий!» — шепнул я Джимми и поднялся. Взойдя на сцену, я получил свой диплом и пожал руку директору. Она была вялая и скользкая, словно дохлая устрица. Двумя годами позже его уличат в растрате и присвоении школьных средств и имущества. После проверки состоялся суд, а за сим — тюремное заключение. Возвращаясь на свое место, я проходил мимо группы отличников. Мортенсон как-то странно посмотрел на меня, и вдруг я заметил, что он украдкой показывает мне средний палец. Шок. Чего-чего, а этого я никак не ожидал. Мортенсон показал мне палец, — поделился я новостью с Джимми. — Нет, не может быть. Сука драная. Он испортил мне праздник. Не знаю, как чувствует себя человек, когда ему действительно вставляют в жопу палец, но, похоже, это очень неприятно. — Да у него кишка тонка залупиться на тебя. — Подозрительно. Может быть, он подкачался и выучил пару приемов? — Слушай, я даже не знаю, что и думать. Он же понимает, что я перешибу его пополам одним плевком. Замочи его. Он что же, считает, что победил? Ход его мысли меня удивляет. Да разбей ему ебальник и все дела. Ты думаешь, этот придурок поумнел от того, что вызубрил всю школьную макулатуру? Я тебе отвечаю, что там ничего умного нет, потому что я сам пролистал всю эту муру. Джимми Хэтчер! — позвали со сцены. Священник! — похвастался Джим, вставая. Птицефермер! — поправил его я. Когда Джимми получал свой аттестат, я аплодировал громче всех. Человек, который мог жить с такой матерью, как Клэр, заслуживал рыцарских почестей. Джимми вернулся на свое место, и мы продолжили просмотр великолепного шоу. Золотые мальчики и девочки получали путевку в жизнь. «Слушай, они не виноваты, что родились богатеями», — сказал Джимми. «Я их и не виню. Виноваты их ебаные родители. А также их предки». «Естественно. Будь у меня новенькие авто и такие же клевые тёлки, да ебал бы я все эти базары о социальной справедливости». «Ага», — согласился Джим. «Большинство начинают вопить о несправедливости только когда это касается их лично». Золотая молодежь парадом проходила по сцене, а я сидел и решал, уебать мне Эйба или нет. Я представил себе этого мудака, распластавшегося на асфальте в берете и плаще, жертва моего праведного гнева. А вокруг нас вопящие девицы с восклицанием в глазах. «Боже мой! Этот Чинаский! Просто настоящее животное!» Но с другой стороны, Эйб как был слюнтяем, так им и остался. Смелым он был только там, на сцене, среди отличников. Уебать его для меня не составит большого труда. И я решил не делать этого. Хватит с него сломанной руки, за которую его родители так и не подали на нас в суд. Но если я сейчас опять его покалечу, они обязательно дадут делу полный ход и обчистят моих стариков до последнего гроша. Правда, не деньги меня заботили, а моя мать, которая ни за что, ни просто оказалась бы в полной жопе. Наконец церемония закончилась. Все повскакивали с мест и повалили наружу. Во дворе выпускники, их родители, родственники и знакомые встретились. Море объятий, лобызаний и поздравлений. Я увидел поджидающих меня родичей. Подошел к ним и предусмотрительно остановился в шагах в четырех. «Пошли отсюда», — сказал я. Мать смотрела на меня во все глаза. «Генри, я так тобой горжусь!» — выпалила она и вдруг отвернулась. «Ой, а вон Эйб со своими родителями!» — расплылась в улыбке мать. «Они такие милые люди! О, миссис Мортенсон!» Семейство остановилось. Мать бросилась к миссис Мортенсон с открытыми объятиями, ведь это именно миссис Мортенсон решила не возбуждать дело после многочасовых телефонных переговоров с моей матерью. Они пришли к выводу, что у меня неуравновешенный характер, а мать и так сильно страдает из-за этого. Мой отец и мистер Мортенсон пожали друг другу руки, а я подошел к Эйбу. «Эй, пиздюк, с какой это стати ты показал мне палец?» «Что?» «Палец? Не понимаю, о чем ты?» «О пальце!» «Генри, я действительно не понимаю, о чем ты говоришь!» «Абрахам, нам пора идти!» — позвала его мать. Семейство Мортенсон удалялось, а я стоял и смотрел им вслед. «Вот у Мортенсонов парень! Знает, чем он будет дальше заниматься!» — сказал мой отец, когда мы отправились к нашему старенькому автомобилю. «А вот что ты теперь будешь делать? Ха! Я никогда не видел тебя с учебниками. В них много глупостей». «Ах, они глупые, да? А ты, значит, умный. Тебе не надо учиться. А чем ты будешь заниматься? Я затратил $1000, чтобы вырастить тебя. Кормил, одевал. Я спрашиваю, что ты будешь делать, если я вышвырну тебя на улицу?» «Бабочек ловить». Мать заплакала. Отец поволок ее к нашему Форду 10-летней давности. А я стоял и смотрел, как мимо меня проносятся другие семьи выпускников в новеньких автомобилях. Подошли Джимми Хэтчер с матерью. «Погоди-ка минутку», — сказала Клэр сыну. «Я хочу поздравить Генри». Джимми отошел, а Клэр придвинулась ко мне и заговорила тихо, чтобы он не мог услышать. «Послушай, Генри, Со временем ты захочешь получить настоящую аттестацию. Я могу выдать тебе твой мужской диплом. — Спасибо, Клэр. Скоро увидимся. — Твои яйца взорвутся, Генри? — Я не сомневаюсь в этом, Клэр. Она отошла к Джимми, взяла его под руку, и они пошли дальше. Подкатила наша развалюха, остановилась возле меня. Двигатель чихнул и умер. В кабине рыдала мать, огромные слезы катились по щекам. — Генри, садись. Прошу тебя, залезай. Отец прав, но я все равно тебя люблю. — Я пойду пешком. — Нет, Генри, садись, — завывала мать. — Садись, или я умру. Я подошел, открыл заднюю дверцу и забрался в кабину. Двигатель снова ожил, и мы тронулись. Итак, Генри Чинаски, выпускник средней школы 1939 года, ехал в светлое будущее. На первом же светофоре машина остановилась, и двигатель заглох. Уже загорелся зеленый, и отец все никак не мог запустить мотор. Позади нас сигналили другие автомобили. Наконец отцу удалось завести полудохлый механизм, и мы снова двинулись вперед. Мать перестала плакать, и теперь мы ехали в полном молчании.